«Кого я поймал?» — спросил он. «Голубую акулу», — ответил Куинт. «Должно быть с полтонны». «Нет, фунтов на 150, не больше», — рассмеялся Куинт. Броди подтаскивал рыбу и нагибался, подтаскивал и нагибался, пока, наконец, не услышал голос Куинта. «О, вы делаете успехи! Нажмите на стопор!» Броди перестал крутить ручку катушки. Куинт лениво соскользнул по трапу с ходового мостика. Он держал в руке старую армейскую винтовку М1. Хозяин катера остановился у планшира и посмотрел вниз. «Хотите увидеть рыбину?» — спросил он. «Глядите». Броди встал и, продолжая на ходу наматывать провисавшую лесу, приблизился к борту катера. Акула казалась неестественно голубой в темной морской воде. Она была около 8 футов длиной, изящная, с большими грудными плавниками. Рыба медленно ходила из стороны в сторону и больше не сопротивлялась. «Красавица, правда», — заметил Хупер. Куинт снял винтовку с предохранителя. И когда морда акулы оказалась в нескольких дюймах от поверхности, быстро выстрелил 3 раза. Пули проделали в голове рыбы аккуратные дырки, но крови не было. Акула вздрогнула и замерла. «Готово», — сказал Броди. «О, как бы не так», — возразил Куинт. «Возможно, оглушена, но это Олька». Хозяин катера достал перчатку из кармана брюк, сунул в нее правую руку и ухватил проволочную лесу. Потом вытащил нож из ножен, висевших на поясе. Пасть акулы была приоткрыта на 2-3 дюйма. Ее правый глаз, слегка затянутый белой пленкой, тупо смотрел на Куинта. Хозяин катера засунул нож между мелкими треугольными зубами акулы и попытался их разомкнуть, но рыба намертво стиснула челюсти. Куинт тянул на себя и поворачивал нож, пока не высвободил. Он засунул его обратно в ножны и достал из кармана кусачки. «Я думаю, вы платите неплохо, поэтому можно позволить себе остаться без крючка и поводка», — заметил Куинт. Он поднес кусачки к проволоке и собрался перекусить ее. «Минутку». Вдруг передумал хозяин катера, засовывая кусачки в карман и вновь вынимая нож. «Глядите, это всегда вызывает восторг у моих клиентов». Левой рукой он поднял большую часть акулы над поверхностью воды и молниеносным движением распорол ей брюхо от анального плавника почти до самой головы. Рыба обмякла, и кровавые потроха, белые, красные, голубые, вывалились в воду, словно куча грязного белья из корзины. Затем Куинг перекусил лесу кусачками, и акула соскользнула за борт. Как только голова ее оказалась под водой, рыбина начала метаться в облаке крови и внутренностей, хватая каждый кусок, проплывавший мимо пасти. Она дергалась, глотая внутренности, которые опять и опять вываливались из распоротого брюха. «А теперь смотрите внимательно», — сказал Куинт. «Если нам повезет, через минуту здесь появятся другие голубые акулы и помогут этой твари сожрать себя. Если их будет много, мы увидим настоящий кровавый пир, любопытное зрелище. Клиентам нравится». Ошеломленный Броди наблюдал, как акула продолжала хватать свои потроха. Через минуту он заметил голубую тень, поднимающуюся у хвоста растерзанной рыбины. Маленькая акула, не более 4 футов длиной, вцепилась в бок выпотрошенной жертвы. Челюсти хищницы впились в обрывок свисающего мяса. Она яростно трясла головой, извиваясь всем телом, как змея. Наконец, приплывшая рыба оторвала кусок мяса и проглотила его. Вскоре появилась другая акула, потом еще и еще, и вода забурлила. повсюду летели брызги, окрашенные кровью.